Для нашего назидания я прочитаю Слово Божие из книги Откровения, 3 глава, 10 и 11 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры и слушатели, мы живем в последнее время. Последнее время – это Филадельфия и Лаодикия. Филадельфия, что значит «братолюбие», и означает, что самое важное в этой Филадельфии у филадельфийского ангела и у филадельфийцев: «Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И вот слова «се гряду скоро, держи, что имеешь». А Лаодикия характерна: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Верующий это говорит. А Бог его видит и слепым, и нагим, и так далее. И он видит себя в таком свете, что ему ничего не нужно делать. И эти люди останутся на великую скорбь при своем таком состоянии, если не покаяться. И мое желание сегодня было говорить о признаках последнего времени, что характерно, что мы с вами видим и переживаем. Я не буду много останавливаться, и время не позволяет. Я только перечислю, а мы, верующие, знаем в основном эти места, о чем говорил Христос, о чем говорили апостолы. Два места я хочу для этих последних признаков напомнить. Апостол Иисус Христос, будучи здесь на земле с учениками, в 24 главе об этом очень много говорил. И прежде всего я хочу напомнить из 24 главы один стих, стих 15. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Мерзость запустения в храме Божьем, я не буду перечислять, но, братья и сестры, отчасти мы, пожилые люди, испытали это в нашей жизни и видали, и сейчас видим. А многие этого и не видят, и считают себя богатыми. Мерзость запустения в храме Божьем. И апостол Павел в послании к фессалоникийцам, в 4 главе 1 послания, первые 4 стиха говорит об этом. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы приняли от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, больше в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Христос предупреждает, апостолы все, и апостол Павел особенно предупреждает об этом. И вот я хочу перечислить без особых пояснений эти признаки второго пришествия. Прежде всего, братья и сестры, проявление всяких ересей на земле. Сколько сейчас, даже вот в наш период, там 30-40 лет, сколько этих ересей сейчас появилось на земле, в городах и селах наших. Это ереси различных наименований, вероисповеданий всяких, о которых я говорю, я не буду перечислять. А сколько еще ересей других, новые и новые все возникают. И все эти ереси с Библией в руках, вот что характерно и что обольщению легко поддаться. Все это с Библией в руках и только искажают Слово Божие, или прибавляют, или убавляют, и поэтому трудно. И сам сатана приходил к Иисусу Христу искушать его в пустыне, тоже со Словом Божьим. Написано: «Скажи, чтобы камни сделать хлебами, и они будут». Написано: «Ангелы понесут тебя, не притнешься, а ногою твоею». «Царство отдает, обещает все, только поклонись мне». Но Христос видел этого дьявола понимал и говорил: «Отойди от меня, сатана». И, братья и сестры, что он делал, хотя бы я на одно место напомню. «Ибо ангелам заповедал охранять тебя на путях. Он взял и выбросил два слова там: на путях твоих, из 90-го псалма. То есть, если бы Христос послушал, он бы просто погиб, и никаких там ангелов не было бы. Вот так и сатана подходит и выбрасывает слово, два или изменяет, и с этим словом сейчас так много ересей и заблуждений, от которых мы должны сдать, избавляться от этого. Но об этом тоже Христос предупреждал. Я напомню слова апостола Павла к Тимофею, что мы тоже с вами видим и переживаем это. Это апостол Павел писал к Тимофею в 4 главе 1 послания, с 1 стиха. «Души ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Вот, братья и сестры, такие вот заблуждения. Дальше международные конфликты, столкновения, войны бактериологические, идеологические, психические и другие войны, которые сейчас проходят по местам. Братья и сестры, кто испытал на Кавказе эти войны в наше время, или кто из пожилых испытал войну, вот эту нашу войну, ужасную войну и бедствие, мне пришлось побыть на этой войне около 3 лет. 4,5 месяца пришлось быть на фронте и видеть все эти ужасы, и то отчасти видеть ужасы, к чему это, что это за страдания такие. И сейчас эти войны продолжаются по местам. И моры, и землетрясения, и голод происходит, о чем мы мало говорим, а, братья и сестры, много голодающих на земле и сейчас, и в наше время. И война, ну вот мы привыкли войны обычно. Сейчас наготовлено столько атомного оружия, что землю можно много раз взорвать. А если еще мы, может быть, вообще не знаем, а если, например, не атомная война, если хотя бы на Харьков бросят 2 маленьких колбы каких-то этих заразных болезней, чума или еще подобное, и вымрут целые области, вымрут людей. И это тоже наготовлено, хотя это запрещено международными законами. Ну а психологическая война, идеологическая война, постоянно дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека. Это постоянно идет война и борьба за души человеческие, дьявол, чтобы обольстить и погубить, а Бог, чтобы спасти людей от грехов их и подарить жизнь с избытком и жизнь вечную. Дальше болезни, моры, я об этом уже упомянул. Волнения разные и смуты народов. Народы в недоумении от всех тех будущих бедствий, которые грядут на Вселенную. Если люди не имеют Бога, которые понимают, что Бог руководит всем, и может задержать, как мы слышим по молитвам народа Божия, прекращать и войны, и задерживать бедствия, прекращать и так далее, то, братья и сестры, что человек может думать? Просто в смятении, не знает, что делать ему, потому что эти ужасные бедствия происходят и грядут на Вселенную. И люди в этом, в ожидании этих бедствий, мучаются и переживают. Дальше, друзья дорогие, стихийные бедствия, которые там, землетрясения, которые тоже есть, и особые землетрясения, и все бедствия будут после взятия церкви на земле. Там суды Божии будут исполняться, которые описаны в книге Откровения. Дальше во Вселенной различные явления. Солнце померкнет, луна не даст света, и другие бедствия, которые в этом, в природе будут. А еще у пророка Агея написано: «Потрясу небо и землю». Это вот как незрелые эти плоды потрясет ветер иногда. И что происходит? И это ужасные явления будут. И это тоже в ожидании этой Вселенной. Дальше идет сильное гонение на церковь. На церковь, которую мы знаем, что она какой церковью должна быть. Вчера мы слышали о церкви, о том, что пришлось пережить нашему братству и нашей стране. Я повторять это не буду. Хочу только одно сказать, что, братья и сестры, эти переживания, которые вот перечислены, они не будут касаться верных детей Божьих. А если они будут касаться, то верные дети Божьи, зная все это, будут воспринимать это как должное, как исполнение Слова Божия. И вот появление Израильского царства в 48-м году, это тоже, как богословы говорят, смоковница, когда ветви Христос сказал, будут мягкие распускаться, это значит, приближается лето, это значит, для вас это будет избавление. И вы, говорит, восклоните головы ваши, приближается избавление ваше. От чего? От всяких скорбей, от всяких переживаний. И дальше сильные гонения, которые сейчас, например, переживают верующие Северной Кореи, ужасные гонения в Турции, где не просто гонят, в Китае не просто гонят те гонения, которые мы переживали, суды там и так далее, а даже закапывают живыми проповедников Евангелия, живыми в землю закапывают. Вот такие ужасные гонения. Мы мало молимся о них. Мы только чаще всего наши гонения, которые наши братья испытывают и сестры в республиках Азии или в Белоруссии, ну, кое-где бывает иногда на Украине, в России. А такие гонения, вот как там, такие ужасные гонения, а мы о них даже мало и молимся, не говоря уже о тех ходатайствах, которые мы совершали при нас. И вот в этих гонениях, братья и сестры, почему эти гонения Бог допускает до нас, детей Божьих? Прежде всего, я не буду перечислять все это, надо занять целый час для этого. Прежде всего, гонения для нас, верующих, чтобы нас очистить. Вот и вчера говорили, и сегодня наш путь. Почему церковь дошла до такого состояния в нашей стране? Потому что грешили служителя, и мы грешили. И когда стали на путь очищения, освящения, все от силы ада поднялись во главе, как Моисею было сказано, фараон будет, восстанет все. Так в нашей стране все силы дьявольские восстали на эту группу инициативную. И для чего? И для того, чтобы ликвидировать это. А нам, братья и сестры, Бог допустил это прежде всего нас очистить. И когда по мере того, как мы стали на путь очищения, очищаться, Бог начал действовать через немощных, слабых детей Божьих. И начал действовать силою Своею. И начал очищать нас, а потом начали очищаться другие. и кончилось тем, то, что мы есть сейчас. Атеизм разрушен, и его сейчас он есть, но он, Бог не дозволяет им это делать, то, что они делали. Но, братья и сестры, и дьявол не изменился. Он изменил только свою тактику. Вместо того, чтобы гонения устраивать и продолжать, не нужно гонений, а нужно обольстить богатством. Всем этим видимым, что мы сейчас видим, происходит. И хочу сказать, братья и сестры, он всегда имел успех больше, дьявол, не в гонениях, а в обольщениях. И это хорошо понимают и гонители наши. Я хочу сказать один из примеров, во времена гонений, работник КГБ по Украине Фисуненко, который занимался, обольщал и гнали нас. И вот он однажды говорил, я уже кое-где говорил это, что вот мы гоним, говорит, вас, и наблюдаем за вами, и видим, что в гонениях вы не ослабеваете, наоборот, вы укрепляетесь. Вас почитают на весь мир мучениками, а мы позор терпим. Мы видим, что и вас меньше не становится. Одно только мы видим, что маловерные и боязливые во времена гонений у вас уходят. А потом подумал, махнул рукой и говорит, да и это на вашу пользу. Что польза от маловерных и этих маловерных, что? Смущают ваши ряды. Ушли в регистрацию, и у вас ряды чище. Братья и сестры, я даже такого скажу, анализа не делал. Я тоже рассуждал, как мы все рассуждали во времена гонений. Но это он делал и потом говорит, вот гонение вам на руку, не будем больше гнать. И так уверял меня, а потом спрашивают, а что ты скажешь? А я говорю, вы гнали нас и будете гнать нас. Не будем. Клялся, чуть не клялся. Все равно потом еще два раза посадили меня за то, что, любя Бога, хотел быть верным Богу. Друзья, а теперь обольщение. Обольщение вот этим земным богатством. Чтобы то, что Бог совершил в нашем братстве, мы не должны, братья, употребить эту свободу для нашей плоти. Если мы будем это употреблять, а это местами есть, еще с признаков последнего времени, я хочу напомнить, и по мере охлаждения, по мере беззакония, во многих охладеет любовь. Мы это тоже все видим. И, друзья, не надо на кого-то ссылаться, на пророческие слова Христа, или ссылаться на какие-то обстоятельства. Нужно сослаться на себя, что я уступаю плоти своей, и вместо того, чтобы исполняться на святейшей вере, исполняться Духом Святым и совершать то, что Богу угодно исполнять, и тогда будет все хорошо в жизни моей и в нашей. А то, что, друзья, страдать, нам положено страдать. И апостол Павел, и Христос, и апостолы все говорили, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И мы должны вооружены этой мыслью, если мы это страдаем, если не только гонения, которые переживали и сейчас переживают со стороны внешних, а сколько гонений переживают сестры наши, многие из от мужей, пьяниц и так далее. Вот я был в Черкасах, две сестры учительницы уверовали, и одну муж выгнал сразу из дома с ребеночком и живет у сестры, а вторую каждый раз в собрание приходит, и он бьет. Это что, разве не переживание, разве это не гонение, разве это не скорби? Если мы будем жить благочестиво, то Павел пишет, говорит, все желающие жить благочестиво будут гонимы. И мы должны это быть вооружены этой мыслью, как Петр говорит. Если мы вооружены, значит, мы понимаем, что это должно с нами быть, и это нормальное явление. Если вчера говорили братья, кто идет и не берет креста, тот недостоин меня. Наоборот, если будут говорить о нас люди хорошо все, то надо думать, что что-то в жизни нашей ненормально. А что это так поступает с нами? И сейчас, если наша сестра в роддоме пошла, и там седьмой ребенок, на нее смотрят многие с каким-то удивлением и презрением. Это все нормально, братья и сестры. И вот после всего того, что можно еще много говорить, хочу напомнить еще, у пророка Даниила написано в 12 главе, 14 стих, умножится ведение. В последнее время особенно мобилки, компьютера и вся прочая эта техника, которая сейчас порабощается мир греховный. Братья и сестры, это тоже один из признаков времени, и это действие дьявольской силы. Почему? Мы не можем освободиться от компьютеров, потому что они входят везде. Мы не можем освободиться от мобилок. Мы без них жили, и пользовались. Дух Святой действовал через нас и без этих мобилок. И там, где действовал Дух Святой, напомню, апостолы, сколько они совершили без этой всей техники, потому что были движимы Духом Святым. А мы сейчас, самое простое, что отвлекает время много у нас, а если еще этой мобилкой мы пользуемся не для того, чтобы необходимое что-то узнать, а просто провести время, а у молодежи и это тоже замечается немало. А еще хочу сказать, как брат наш уже изучающий это, дорогие друзья, то, что вы имеете мобилку, лучи действуют обязательно на ваше здоровье. И особенно те, которые носят эту мобилку возле сердца. Дальше, если вы имеете мобилку, в вашем доме в любое время может подслушивать все то, что вы говорите через эту мобилку. Если во времена еще мудрый Соломон говорил, не злословь царя в спальне твоей, потому что небесная птица перенесет, то сейчас не удивляйтесь, если все будут все знать, что вы переживаете, что вы о чем говорите. Особенно я этими словами хочу сказать, чтобы мы не злословили царей, правителей, которые есть, которые Бог поставляет и дозволяет. А чтобы мы молились за их, как уже упоминали, и по молитвам нашим Бог может действовать и на царей, и на правителей, и так далее. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, братья и сестры, это очень трудности все, которые я кратко перечислил. Но есть и очень добрая в последние времена, о чем Бог говорит через апостола Петра в книге «Деяния святых апостолов», в 2 главе. Я прочитаю это место и чуть-чуть немножко остановлюсь на нем. 2 глава, когда Петра и апостолов обвиняли, что они напили сладкого вина, потому что говорили о великих чудных делах на иных языках, то Петр сказал: «Не то, что вы говорите, они не пьяные, а что прочитал пророчество Исаииля, 17 главы читаю. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабых моих, на рабын моих, в те дни излью от Духа Моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле, внизу кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Вот, братья и сестры, это последние дни. Это благодать Божия. Если, во-первых, для спасения вчера призывали, сегодня будет еще призыв к покаянию, Дорогая душа, ты сегодня можешь получить спасение, и все те ужасы, которые я перечислил и переживаем мы сейчас, они будут тебя касаться, а если будут касаться, ты будешь внутреннюю победу иметь над всем этим и не будешь бояться. И как Христос сказал, что сохраните от зла учеников, молился. Не от того зла, что на учеников не нападает. На их много, и всего апостолы вчера упоминали, умерли мученической смертью. Но они не имели внутри никакого ни на кого зла. Вот о чем молил Христос. И если мы будем в таком состоянии, ни на кого не будем иметь зла, всем прощать, всех любить и молиться за врагов и гонителей, то мы будем блаженны, мы будем счастливы при всех этих. И все, кто из вас испытали эти гонения за истину, за правду, блаженны вы, блаженны и здесь вечно, и будет награда еще там. И смотрите дальше здесь. Значит, это для спасения. Продолжается. А мы с вами есть и спасенные. Что тут говорит? На всякую плоть изольет и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Пророчество в широком смысле – это свидетельство об Иисусе Христе, о Боге, для спасения и во свидетельство. В узком смысле пророк – это предсказатель будущего. То есть мы тоже знаем, понимаем, что какое наше будущее. Будущее верующих людей прекрасно. Это Царство Небесное, которое Бог приготовил, обители для нас, и скоро придет и возьмет церковь от земли. И дальше что тут еще? Дочери ваши и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с видениями вразумляемы будут. Друзья, сейчас говорит Бог через Сына Своего, но иногда говорит в жизни нашей, когда Бог хочет предупредить о какой-то опасности, Он говорит в сновидениях вразумляет, это старцы вразумляются. Юноши видения могут видеть. Плохо, когда говорят верующие люди, сновидениям не надо верить, не надо и так далее. Братья и сестры, неправильно. И в Новом Завете, в Ветхом Завете много вразумлял Бог в сновидениях, видениях и так далее. В Новом Завете немало, не буду перечислять. И Петр это испытал, и Павел это испытал, и Корнилий это испытал. И не надо этим пренебрегать. И если Бог об этом предупреждает нас, то мы должны внимать, иначе мы можем попасть в немалую беду. И вот когда на это рабов и рабыни залью от Духа Моего и будут пророчествовать. Сейчас время, друзья, пророчества. Сейчас Евангелие проповедуется во всей вселенной. Это тоже признак последнего времени. И Бог хочет от нас с вами, друзья, чтобы мы были пророчествующими, то есть изъясняющими волю Божию окружающим нас людям. И на этом поприще, без силы Духа Святого, мы мало будем чего достигать. И для этого мы должны с вами постоянно исполняться силою Духа. И как Иуда говорит, а вы, возлюбленные, в наше последнее время, наблюдая все то, что происходит среди народа Божия, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, вашей молясь Духом Святым, и дальше что? Будьте милостивы, то есть Духом Святым, когда мы будем исполнены, Бог научит нас, как поступать в любых обстоятельствах, что сказать каждому человеку. Мы так в этом все нуждаемся. И я хочу сказать, что сейчас, среди множества заблуждений, я хочу сказать о той болезни, которая среди нашего братства евангельских христиан-баптистов, которые разделены сейчас на регистрированных, на автономных и на отделенных. Это уже не в догматике, а это почему это произошло, не буду говорить. О регистрации, которая привела к ужасному состоянию наше братство в 61-е годы. Бог вывел нас, а регистрированные наши братья и сестры не видят этого, этой опасности, этого заблуждения, и даже оправдывают и считают, что только нужно. Нам надо молиться за это, оказывать им должную любовь, и чтобы они вышли из этого заблуждения. А как автономные образовались у нас? Просто кратко скажу, что во времена гонений стали эти автономные служители, братья, видные братья, молодые и пожилые, вот, устали от гонений и стали иметь связь с сотрудниками КГБ, которые, у которых девиз какой? «Дели и властвуй». И вот помимо совета церквей, эти братья начали с ними иметь связи, а те говорят: зачем вам совет церквей, зачем вам совет родственников, узников? Пожалуйста, давайте автономно. Мы даем вам свободу, молитвенные дома стройте, благовествуйте и так далее. И братья из-за страха перед страданиями пошли на это. И произошла эта автономия. И, друзья, эта автономия немало принесла нам вреда. Сейчас она все меньше и меньше уже действует. И когда я, помню, освободился очередной раз из УЗ, ростовские братья, которые были в нашем братстве, потом в эту автономию ушли, присылают такое письмо с такими обольщениями. «Мы, нам так хорошо, нас теперь не гонят», и такие письма пишут. «И приезжайте к нам, мы вам обеспечим дорогу и всю такую». Я понимал, что это заблуждение, что братья попали в ужасную беду. И написал им, что: «Братья, я не радуюсь вашей автономии. Вы попали в большое, глубокое заблуждение, вы попали в сеть». И помню, написал я им в заключении письма такое стихотворение польского поэта: «Нет лучше с бурей силы мерить, последний миг борьбе отдать, чем выбраться на тихий берег и раны горестно считать. Теперь, встречаясь с этими братьями, с которыми вместе переносили все трудности гонений и трудей, они только вот и считают раны свои, обижаются, что совет церкви не так поступил с нами и так далее. Братья, я им говорю: братья, где вы от совета церкви отпали? Вместо того, чтобы идти снова в тюрьмы страдания, вы решили пойти на это, вот где было ваше падение, покайтесь, и все тогда будет хорошо». Ну и, друзья, последнее, что хочу сказать, это цель наших общений, цель нашей жизни здесь на земле. Что мы, какую цель преследуем? Цель наших общений, чтобы очиститься, осветиться, ободриться, утешиться и с новыми силами, исполненными силой Духа Святого, идти исполнять волю Божию. И постоянно очищаясь и освящаясь, то, что апостол Павел Ефесской церкви написал. Если мы будем идти этим путем, а этим путем надо будет идти нам до самой смерти, дьявол и бесы не оставят нас, будут до самой смерти преследовать, чтобы ввести нас в какое-то заблуждение. И вот я хочу напомнить, что Иван Вениаминович Каргель, который оставался верным при всех тяжелых, трудных обстоятельствах. И вот он писал в одном из своих «Свет из тени будущих благ» такое заключение он писал, которое я хочу вам прочитать. «Цель жизни – это покаяние, очищение, спасение, чтобы быть в Царстве Божьем здесь на земле, а потом достигнуть Небесного Царства». И он говорит так: «О, мои братья, да не исчезнет из глаз ваших эта цель, ваша истинная цель земных странствований. Купите глазной мази ушествующего с вами Господа, чтобы сделаться весьма дальнозоркими, потому что чем больше и лучше смотрите на нее, тем сильнее и скорее будет стремление к ней сердце ваше, то есть к Царству Небесному. Да, только там наш окончательный совершенный покой, где мы увидим Его, идущего теперь с нами лицом к лицу. Там превратится наш страннический посох в пальму мира, Этот дом – наша хижина, в дом нерукотворенный и вечный. Надежда, надежда наша сменится действительностью, и наша вера – видением. Еще один шаг, если надо еще один, и тогда да, тогда придет последнее. Тогда я брег земной покину, отдав себя в руки Творца. Страну желанную достигну, и это Родина моя. Это, конечно, цель, друзья, нас, верующих. И к этой цели, если у нас будет всегда желание к этому, то тогда, друзья, мы будем победителями. И мы всех этих ужасных ужасов, которые переживают сейчас, мы будем свободны. И вчера еще Евгений Никифорович упомянул о сестрах. Да, обычно о сестрах мало говорят. Мало говорят о братьях, которые в тюрьмах сидели, в лагерях, которые переживали трудности и так далее. Но братья и сестры, а что было бы, если бы не было у мужей этих жертвенных жен, которые жертвовали и, может быть, переживали больше, чем мы в тюрьмах и лагерях? А я, например, скажу, что моя жена больше пережила, чем я пережил в тюрьмах и лагерях. Я, например, 5 раз был только осужден и арестован, а моя жена пережила 11 арестов в своей семье. И, конечно, она больше переживала, и поэтому одно из стихотворений, которое я хочу прочитать в заключении, это касается женам. Я не помню, кто это стихотворение написал, или Вера Кушнир, или другой кто-то. Ну, кажется, это Вера Кушнир написала стихотворение. Это стихотворение говорит так, братья и сестры. Прочитаю его. Трудную ношу с любовью божественной, с верой живою в груди, наши любимые, милые женщины, вам суждено пронести. Нет, ни одна вы шагаете этой нелегкой тропой, и о мужьях своих грустно вздыхаете поздней ночной порой. Что же сказать вам, не надо, родимые, в сердце уныние пускать. Знаем, палимые, миром гонимые, бодро мы будем шагать. Ваше такое сегодня призвание – женами узников быть. Милые, это высокое звание вы не стыдитесь носить. И в заключение хочу прочитать о Церкви Божией, о Церкви, в которой мы находимся. Это стихотворение коротенькое очень. «И не найдется в мире силы, чтоб Церковь Божью победить, и жизнь, и ад, и смерть могилы ее бессильны сокрушить. Она уверенно и смело глядит в грядущие века и твердо верит правды дела, хранит Всевышнего рука. Ее глава Христос воскресший, отдавший жизнь за нас, друзья, спасение вечное принесший и смысл, и счастье бытия. Сплотим ряды, друзья и братья, и за Христом вослед за Ним. В ответ на злобу и проклятие откроем недругам объятия и жизнь за правду отдадим. Пусть это слово будет для нашего ободрения, для нашего утешения, для назидания. Твоею силой обладай, нежно любящий Христос, тебе решать я доверяю любой мой жизненный вопрос. Хоть дьявол строит козни люто, он не один, весь ад за ним. С тобой легко мне и уютно,